Валька сегодня весь вечер дулась, посидеть на крыльце не захотела. Хотя бы подходил скорее день призыва. Служба пройдет, а там видно будет. И мать теперь не одна, бояться за нее нечего.